поведение Сун Цуи заставляло монстров буквально пыхтеть от ярости, но все знали, что он всегда был таким агрессивным. Причем его статус позволял ему это делать. За ним стояла великая фракция, секта Лазурного облака. Они могли оказать настоящее противостояние дворцу демонического божества. Кто бы ни был виноват, просто так мы это не оставим, заговорил один из сильнейших демонов, на пике стадии властителя. Все начали гусиный город разрушения небес, им за это и отвечать. Ты на что намекаешь, старик? Сун Цуи прищурился. Согласно древнему договору, все спорные вопросы решаются силой, на арене, демон медленно сказал. Дворец выставит воина. Если они смогут победить его, то их преступления простят. Я не согласен. Сун Цуи сразу же отверг предложение. В древнем договоре между расами был пункт, согласно которому споры следовало решать не полномасштабной войной, но битвой насмерть между выбранными воинами. С виду предложение демона-властителя могло показаться разумным, но на деле оно было очень коварным. Мало того, что именно демоны виноваты в начале конфликта, так еще и противником выступает могущественный дворец демонического божества. Мастеров там было не меньше, чем облаков. Город разрушения небес был совсем незначительной фракцией, в то время как Гусин лишь 3 года назад начала упорно тренироваться секта изничтожающего меча. Ее сила росла как на дрожжах, но раскрыться девушка все равно еще не успела. Она была всего лишь королем боевых искусств. У Гусин были свои козыри, но против дворца демонического божества она точно не выстоит. Смышленые люди сразу поняли, что если делать все как предлагают демоны, то городу разрушения небес придет конец, а Гусин погибнет. Хе-хе, я давно слышал, что Сун Цуи и секты Лазурных облаков — это тот еще негодяй. Кто бы мог подумать, что он даже не согласится с условиями, выведенными в древнем договоре. Ну ладно, раз вы больше не хотите вести переговоры, то давайте воевать. Застывшие в небесах демоны были в ярости. Они и так уже сделали Сун Цуи много поблажек. Война так война, никто из вас сегодня не уйдет отсюда живым. Сун Цуи походил на разъяренного льва. Жир дрожал по его телу как волны. Он сам то поднимался, то опускался. 3 года назад, во время войны с сектой разделяющего небеса меча, он был властителем боевых искусств. Сейчас, благодаря массивным ресурсам секты Лазурного облака, он уже стал на полшага императором. Его ярость была и вправду опасна. Хлынула мощнейшая ци, в радиусе нескольких десятков километров появилось давление. Пространство сжалось, демоны-властители в облаках переменились в лицах. Все знали о самовольности Си Юэ. Он никогда не придерживался порядков и всегда все делал по-своему. Если он разозлится, то даже демонам-властителям не сдобровать. Могучие демоны еще сильнее рассвирепели. Неприятно говорить с тем, кто не слушает никаких аргументов. Демоны чувствовали себя учеными, пытающимися донести что-то до упертого вояки. Они привыкли сами издеваться над людьми, а этот проклятый толстяк, перевернув все с ног на голову, и начал угрожать им, демонам. Сун Цуи медленно взлетел. На его пухлом как пирог лице не было ни капли страха. Он сказал: «Считайте дело закрытым, а если не согласны, я тут всех без разбору прибью». «Ах ты!» – рассвирепел демон-властитель. Они понимали, что если сейчас же не накинутся на толстяка, то растеряют все свое давление на людей. Но никто из демонов не был ему ровней. Вдруг из нового поместья дворца демонического божества раздался спокойный голос. «Младшие поколения человеческой расы все более и более безрассудно». Сперва голос показался совершенно обычным, будто он принадлежал старику, отдыхающему в лучах зимнего солнца. Но стоило ему пронестись по небу, как все ци, и человеческое, и демоническое, разом испарилось, как снег под лучами солнца. Всем присутствующим голос показался невероятно громким. В нем будто содержалась необъяснимая дао. Сун Цуи изменился в лице и упал на земь. Толстяк вдруг обнаружил, что некая невидимая сила остановила работу его ци. Оно перестало его слушаться. Меж тем демоны-властители немедленно опустились на землю и встали на колени, поклоняясь в сторону, откуда пришел голос, будто там находилось их божество. Их поклон был проявлением истинного уважения, а не просто почитания сильнейшего. На лицах демонов у завывающей кружки показались улыбки. Они тоже склонились. Некоторые особенно слабые демоны ничего не понимали, но заложенные в родословную инстинкты тоже заставили их задрожать от ужаса и прильнуть к земле. Картина была крайне необычная. Голос все еще раздавался посреди воздуха. В нем ощущалась не демоническая ци, но некая возвышенная, святая аура. Воины вокруг невольно затрепетали, словно вот-вот должна была решиться их судьба. Проклятие, старый монстр проснулся. Сун Цуи сжал зубы и слегка смутился. Он почувствовал в лагере дворца демонического божества ужасающую энергию, словно там пряталась разрушительная звезда. Стоит ей высвободить свою силу, и все в радиусе пары тысяч километров сравняется с землей. Сун Цуи ничего не мог поделать с такой мощью. На фоне ее владельца он, пиковый властитель боевых искусств, был все равно, что муравей перед божественным драконом. Это был настоящий мастер, способный повлиять на судьбу всей расы. Но этот старый монстр уже многие тысячи лет не вмешивался в дела демонической расы. Почему его привлек такой незначительный конфликт? Это же нелогично. Сун Цуи открыл рот, но выдавить слов не смог. Он запаниковал и обнаружил, что лишился дара речи. Сущность из дальних покоев дворца демонического божества распространила свою силу на несколько тысяч километров. Все живые существа в этом радиусе были у нее под контролем. Можно догадаться, почему он не хотел, чтобы Сун Цуи что-либо говорил. Юный воин попросту был недостоин с ним общаться. Сказав пару слов, сущность замолчала, будто дожидаясь чего-то. Спустя немало время с другой стороны озера раздался голос. Заговорил посланник ледяного бога войны. Через 10 дней, битва будет насмерть. Воины снежной провинции выберут двух кандидатов. Сказал он тихо, но четко. Его слова тоже прошлись таинственной силой по небу и земле. Давящая аура, возникшая после обращения сущности из дворца демонического божества, отступила. Она и голос посланника установили между собой баланс. Подавленные воины человеческой расы сразу же почувствовали себя освобожденными. Их ци не просто вернулась, но стала сильнее, чем обычно. Сун Цуи восстановил контроль над своим телом. На его лице промелькнула радостная улыбка. Неужто великие мастера человеческой расы наконец приняли меры? Хорошо, сказал ужасающий демон, и его энергия исчезла, будто ее и не было. Посланник промолчал. Давящие будто великая дааура отступили как отлив. Все вернулось в норму. Только что склонившиеся демоны выпрямили спины. Их лица снова стали высокомерными. Сун Цуи промолчал. Раз уж сильнейшие мастера обо всем договорились, тут уже ничего не изменить. Но ситуация все равно была безрадостная. Если выбирать на битву только из воинов снежной провинции, то поражение, и соответственно смерть, неминуемы. Самыми известными мастерами провинции были нефритовая Асура Лилань, сумасшедшая сабля Чжаофань и юный мастер яда Ван Цзюэфэн. Все остальные великие воины провинции были не выше стадии короля. Никто из них не сможет победить мастеров Дворца Божественного Демона. Битва закончится, не успев начаться. Люди проиграют, без шансов. Даже ему было понятно, какой будет итог. Так почему великие мастера согласились на такие условия, причем сражаться на смерть? «Мастер-дядя, что нам делать?» – спросила стоявшая за Сун Цуи Гусин. Тот покачал головой, выкинул сомнения и улыбнулся. «Что обычно? Пойдем домой и все обдумаем. Когда твой старый мастер узнает, что ты опять влезла в неприятности, он так взбесится, ужас!» Гусин высунула язык и хитро усмехнулась. «А мне не страшно, ведь вы меня защитите, мастер-дядя!» Сун Цуи показательно разозлился и сказал. «Проклятая девчушка, постоянно влезаешь в проблемы, которые мне потом разгребать. У тебя это уже вошло в привычку». Гусин нежно улыбнулась. Меж тем Дао Цинчен и остальные удивленно поглядывали на эту парочку. Лицо Гусин больше не было холодным. На нем сияла улыбка. Многие воины не могли отвести от нее взгляда. Эта девушка была и сильной, и нежной. Любой мужчина мечтает о такой. Глава 786. Снова потерялся. «Ну ладно, пошли», — махая сказал Сун Цуи. «Спасибо за помощь, сеньор». Воины поблагодари Сун Цуи и разошлись. Все успокоилось вокруг зазывающей кружки. Теперь тут командовал Сун Цуи, и демоны больше не смели вести себя деспотично и высокомерно. «Небеса, как я так быстро стал сеньором? Я ведь еще такой молодой». Толстяк недовольно покачал головой и протянул в руку. В ней у него лежала пилюля. Он подал ее Дао Цинчену и сказал: «Для начала давай условимся, что сеньором ты меня звать не будешь, лучше просто старшим Сунем, и выпей эту пилюлю, ты все еще ранен». Сун Цуи был эксцентричным и самовольным человеком, он всегда все делал по-своему, если его и можно было в чем убедить, то только уговорами. Дао Цинчен показал себя с хорошей стороны, он скорее готов был умереть, чем сдаться. Сун Цуи понравилась его решительность. Толстяк был уверен, что если людям предстоит война с демонами, то именно такие несгибаемые воины им будут нужнее всего. Да, Цин Чен не церемонясь пилюлю принял. Зазывающая кружка отныне снова принадлежит городу разрушения небес. Больше никакой демон не посмеет досаждать вам, я лично за этим прослежу. Не тихо, но и негромко заявил Сун Цуэ. Демоны вокруг его услышали. Немногие из них имели храбрость провоцировать юного главу секты Лазурного облака. После сегодняшней битвы демоны, насмотревшись на Сун Цуэ и беспощадную Гусин, больше не посмеют грубенить. В монстрах наконец проснулся страх. Люди были далеко не такими слабыми и беспомощными, как они себе представляли. Перед лицом мастера человеческой расы многие демоны не продержатся дольше одного удара. Особенно пугал голос посланника Дворца Ледяного Бога Войны. В нем было заключено великое Дао. Такой мастер мог определить судьбу целой расы. Демоны уже не были так уверены в своей победе. Превосходство все еще было за ними, но все же пришлось пойти на уступки. Новости разлетелись как ветер. Вскоре уже все люди знали, что Черная Роза Гусин и юный лидер секты Лазурного Облака, Дьявол Сун, отвоевали зазывающую кружку. Некоторые хлопали и танцевали от радости. Одолевавшая людей уже многие дни депрессия ослабла. Человечество снова смогло ходить с высоко поднятой головы. Возвращение зазывающей кружки значительно подняло мораль воинов. Опрокидывающая города сабля Дао Цин Чен, первый гений города разрушения небес, сразу набрал популярности. Его нельзя было назвать сильным, но его храбрость и стойкий дух кипятили кровь тысяч воинов. Зазывающая кружка. Дао Цин Чен принял пилюлю и начал восстанавливаться. Он пригласил Сун Цуэ и Гусин в зазывающую кружку, после чего устроил банкет. В последние годы воины Снежной провинции неуклонно росли в силах, во многом благодаря возвышению секты Пытливого Меча. Глава секты, Нефритовый Асура, а также сумасшедшая сабля Чжао Фань, юный дьявол Жэнь Сяоя и другие стали очень сильны и подняли власть секты до нерушимого статуса. Тем самым они усилили не только Снежную, но десяток другой прилегающих провинций. Спустя 3 года секты Пытливого Меча стала намного более могучей. Талантливые воины 3-го и 4-го поколения секты были поголовно перинатальными предками. Еще 4 года назад в Снежной провинции они бы сошли за редких гениев. Ученики ядра были и того сильнее. Секта Пытливого Меча до сих пор старалась держаться скромно, особенно в сравнении со Школой Чистого Мира, которая в свое время пыталась править всей провинцией. Ученики секты покидают свою гору исключительно ради испытания или чтобы убить особо кровожадного демона. Секта Пытливого Меча почти не вмешивается в дела прочих 8 больших фракций и не мешает воинам из других сект. В этом они тоже отличаются от бывшей Школы Чистого Мира, ученики которой всегда смотрели на всех свысока. Воины секты Пытливого Меча не чураются помогать даже вольным культиваторам, когда те в опасности. В течение последних 3 лет сила секты Пытливого Меча росла пропорционально репутации. Да, Цин Чен в последние 3 года много бродил по Снежной провинции и заработал себе немалую славу. Его и Чжао Фаня из секты Пытливого Меча прозвали величайшими мастерами сабли Снежной провинции, хотя сам Да Цин Чен понимал, что ему далеко до сумасшедшей сабли. Чжао Фань уже достиг такой силы, о которой сам он не мог и мечтать. Просто тот юноша держался тихо и не высвечивался, а потому репутация его была умеренной. Город разрушения небес наряду с долиной небесного звука и школой чистого ума входил в число фракций на стороне секты Пытливого Меча. Они сами усилились после возвышения секты, а заодно лучше всех понимали, насколько та сейчас была сильна. Приняв Сун Цуэ и Гусин, Дао Цин Чен отправился в тайную комнату зазывающей кружки, чтобы продолжить залечивать раны. Те же остались сидеть в ресторане. «Мастер-дядя, можно я буду участвовать в битве насмерть через 10 дней?» – спросила Гусин. «Я заварила эту кашу, нельзя, чтобы из-за меня рисковали другие». Сун Цуэ покачал головой и сказал. «Не нам решать, дворец ледяного бога войны объявил, что допускаются только воины из Снежной провинции. Ты здесь не местная и потому сражаться за них не можешь». «А?» – Гусин удивилась и вспомнила, о чем именно договорились ужасающие сущности. «Воин и вправду должен быть родом из Снежной провинции, но это беднейшая провинция региона. Даже самые сильные здешние воины будут беспомощны в такой битве. Мы же проиграем», – встревожилась Гусин. Сун Цуэ ответил с усмешкой. «Не факт, Снежная провинция уже не та, что прежде. Люди стали сильнее, появилось несколько ярких личностей. К тому же ты, похоже, позабыла, что твой мастер-дядя Дин тоже из Снежной провинции». «Мастер-дядя Дин». Когда Гусин услышала его имя, у нее засияло лицо. 3 года прошло с их встречи, но девушка помнила ее, как будто это случилось вчера. Гусин никогда не забудет тот день, когда она во время самой обычной работы по сопровождению каравана наткнулась на прекрасного как нефрит ученого юношу. Встреча с ним изменила ее жизнь. Если бы не он, она бы и дальше работала простой телохранительницей. Возможно, ей бы пришлось невольно стать чьей-нибудь женой. Ее ждали бы годы посредственной жизни, и она бы никогда не сделалась ученицей секты изничтожающего меча и не взмыла бы в облака. Прошло уже 3 года, а тот юноша, прекрасный словно бессмертный, все еще является ей во снах. Какие бы гении ей ни встречались, все они меркли на фоне парня в лазурной мантии. Шел уже 3-й год, как он покинул северный регион. С тех пор от него не было никаких известий. Все эти годы Гусин через каналы связи секты изничтожающего меча и секты лазурного облака разведывал о Дин Хао. К сожалению, доходили только крупицы информации. Как обычно, Дин Хао поднял шуму и сразился в одиночку против тысячи мастеров центрального региона. Битва у здания Желтого Журавля прославила его, но после он снова как под землю ушел. Гусин терзали разлука и волнение. Мало кто мог поверить, что временами смертоносная черная роза смотрит на звезды и тихо плачет. Девушка боялась, что уже никогда не полюбит другого. «Дин Хао, ох, Дин Хао, когда же ты вернешься?» В 100-й раз вопрошала она в своем сердце. Меж тем, заметив ее взгляд, Сун Цуэ вздохнул. О чем думает девушка, он не знал, но и сам скучал по Дин Хао. Тот был его названным братом. 3 года назад он просто испарился. Могущественная секта лазурного облака и та не знала, где он. Сун Цуэ тайно пробовал разузнать в храме ледяного бога войны, но даже от них ничего не добился. Дин Хао перед отбытием говорил, что направится в южный регион, но судя по новостям, он до сих пор туда не добрался. После победы в битве у здания Желтого Журавля над Домом Утонченных Желаний Дин Хао нигде не появлялся. Сун Цуэ находил это очень странным. Дин Хао был не из тех, кто может просто так умереть, но и запихнуть он тоже не мог. «Ладно тебе, девочка, расслабься. Твой мастер-дядя – самый удачливый человек из всех, что я видел. Наверняка ему встретилась какая-то удача и его сила снова возросла. К тому же нет ничего странного в том, чтобы культивировать 9 лет за закрытыми дверьми. Рано или поздно он объявится», – улыбаясь, сказал Сун Цуэ. Гусин кивнула и замолчала. Вдруг по небу промелькнула лазурная молния. Оно промчалось возле зазывающей кружки, вошла в окно и остановилась рядом с Сун Цуэ. Тот нахмурился и взял сгусток лазурного света на ладонь. Им оказался маленький нефритовый журавль, покрытый всевозможными формациями. Он мило скакал по руке Сун Цуэ. В секте пытливого меча что-то случилось. Лицо толстяка резко переменилось, стоило ему прочитать сообщение. «Проклятие, как я здесь-то потерялся!» Все вокруг покрывал снег. Мир был абсолютно белым. В горах и на небе вихрились снежинки. Мир простирался вдаль. Наверху зависли тонкие, но темные облака. Солнца было не видно. Где север, юг, запад или восток, было не разобрать. Дин Хао стоял на вершине горы и никак не мог решить, куда ему идти. Ему было стыдно. После того, как воины дворца ледяного бога войны проводили его в снежную провинцию, юноша первым делом направился не к зеркальному озеру, но в секту пытливого меча. Он думал, что точно не потеряется, как-никак это его дом, но в итоге спустя полдня обнаружил, что не имеет ни малейшего понятия, куда ему идти. Глава 787. Маленькие дьяволята. Зимой все сковал плотный слой снега. Некоторые пейзажи отличались от того, как их помнил Дин Хао. Его воспоминания были бесполезны, будто сама провинция изменилась за 3 года. Дин Хао вместе с черным щенков, Си Юэ и маленькой бабочкой много блуждал посреди сильного снегопада, идя сам не зная куда. Почему-то его проблемы в ориентации на местности со временем только усугубились. Если кто-нибудь узнает о том, что сумасшедшая сабля, безумный меч, потерялся по прибытию в снежную провинцию, над ним все будут смеяться. Что теперь? Дин Хао пока не хотел просто сновать туда-сюда в надежде нарваться на секты пытливого меча, опасаясь, что так еще сильнее от нее отдалится. «Мяу, ты и вправду все тупее и тупее, питомец. Снежная провинция, твоя родина, мне даже немного грустно, что ты умудрился тут потеряться». Си Юэ открыто посмеялся с Дин Хао. «Если такой умный, пойди сам найди дорогу», — сказал через сжатые зубы Дин Хао. «Говорю же, глупеешь. Я кот, а не пес, не мне положено этим заниматься». Си Юэ отказался, даже не раздумывая. На самом деле в этом плане он был чуть ли не хуже Дин Хао, если дело не касалось вынюхивания сокровищ. Аф-аф-афу. Черный щенок отчетливо загавкал, как бы говоря, что никогда не был в снежной провинции и дороги до секты пытливого меча не знает. Маленькой бабочке не нравился холод, и она устала и спряталась в артефакте хранения Динхао. Динхао два раза щелкнул Сиюэ по лбу, проигнорировал его яростную контратаку, достал черную молнию и приготовился внимательно обшаривать пару тысяч километров вокруг. Может, хоть так он кого-нибудь найдет. Но вдруг, мяу, впереди кто-то есть. Сиюэ приглаживал лоб, как вдруг у него поднялось ухо. Хаэм, и вправду. Взгляд Динхао как молния промчался по снежным далям. Примерно в 5 километрах юноша увидел около 20 воинов. Сразу же он ринулся туда, превратившись в линию на снегу. «Мы далеко от секты, когда уже придем? Я хочу молока», — сказал пухлый мальчик. Он стоял посередине кордона из воинов и выдыхал белые облака. На нем была плотная шубка из звериной шкуры. Его едва заметное за шубой лицо было розовым и нежным. Мальчишке было не больше 3 лет. Несмотря на это, он был сильнее среднестатистического взрослого и нес на спине большой сумку, пробираясь через плотный слой снега. Мальчик выглядел как белка, водрузившая на спину огромную шишку. Закончив жаловаться, он достал кристальную бутыль с множеством формаций и сделал несколько глотков молока. «Жень Васин, ты такой ленивый, можешь просто идти, если мы так и будем постоянно останавливаться, то никогда не дойдем. Мы уже 15 дней как убежали, если мы скоро не вернемся, то об этом наверняка узнают». Спереди отряда послышался другой детский голос. Говорил другой ребенок, примерно 2 с чем-то лет, только это была девочка. Она была одета в миниатюрную белую броню. Девочка выглядела очень ухоженной. Ее щеки были словно из розового нефрита. Она была белой, как шелкопряд. Девочка шла впереди, прорываясь через ветер и снег. Судя по ее ловкой походке, она уже была культиватором, причем не слабым. Детей сопровождало около 10 воинов в мантиях мечников, девушек и юношей. Им было по 17-18 лет. Они отличались удивительной красотой, будто прибыли не из мира сего. К тому же они были сильны, как минимум на перинатальной стадии. В снежной провинции они были редкими экспертами. Воины стояли вокруг детей, защищая их. Робы мечников были из редкого материала. На груди у них был красовался маленький золотой меч. Если бы рядом был кто-то сведущий, он бы узнал в них учеников ядра секты пытливого меча. Отряд был с горы пытливого меча. «Тетя Дин Тиньшуан, ты уже воин боевых искусств 3-го этапа, а я только недавно прорвался через стадию ученика. Понятное дело, я не могу за тобой угнаться». Толстый мальчик по имени Жень Васин сделал несколько глотков из бутыли со звериным молоком, облизал губы и устало сказал: «К тому же я несу такую гигантскую ношу, она весит почти 300 килограмм. Не смейся так, если сама ничего не несешь, половина тут твои вещи. Негоже даме нести сумки, я сделала тебе честь. К тому же мастер дядя Ван Цзюэфэн учил, что таскать тяжелые вещи полезно в качестве тренировки. Не нравится?» Приподняв свое нефритовое личико детским голоском, заявила девочка. «Нравится, нравится, тетя. Но дай чутко отдохнуть и попить молока», — устало сказал толстый мальчик. «Тебе уже 3 года, почему ты до сих пор пьешь молоко? Помнишь, сколько раз ты напивался им и пакостил? Ты такой взрослый, а все еще ведешь себя как ребенок». Дин Тиньшуан изобразила взрослую и закричала на маленького толстячка. Воины вокруг невольно заулыбались. Этот комедийный дуэт был настоящим сокровищем сеты пытливого меча. Другие дети их возраста только и могли, что лежать в руках нянек и пить молоко. Им с трудом давалась ходьба, в то время как эти двое, благодаря своему таланту, крепкому фундаменту и поддержке многих ценных сокровищ, уже были воинами боевых искусств. Эти малютки не раз устраивали балаган на горе пытливого меча. К тому же их родители были колоннами секты пытливого меча, и никто не смел провоцировать малышей. Под предлогом культивации за закрытыми дверьми эти двое уходили из секты поиграть. Юные предки уговорили, путем запугивания и обещания наград, знакомых учеников секты сопроводить их. К счастью, в радиусе 1000 километров вокруг секты все было более-менее безопасно. Ученики не раз отправлялись патрулировать эти земли и были хорошо с ними знакомы. Дети были вне опасности. «Юные предки, мы уже полмесяца как гуляем. Если вы не вернетесь, в секте обнаружат пропажу», — улыбаясь, сказала красивая девушка. «Вот именно, нам всего 1/2 дня пути до секты. Нынче в снежной провинции неспокойно. Нам нужно как можно скорее вернуться», — добавил ученик с квадратным лицом. Но не успел его голос затихнуть, как выражение его лица резко изменилось. Он посмотрел направо. Незаметно для всех там появился прекрасный юноша в лазурной мантии. Он медленно шел в их сторону. До него было всего 10 метров. Как он тут оказался, никто не заметил. «Приветствую вас, юный герой». Юноша взял кулак в ладонь и кивнул. К этому времени все прочие ученики тоже его заметили и очень удивились. «Он силен, я даже не заметил, как он вошел в радиус 10 метров от нас». Ученик с квадратным лицом заволновался и подал глазами сигнал. Его младшие все поняли и немедленно окружили детей. «Вам что-то нужно, сеньор?» – настороженно спросил ученик. «Я шел среди снега и потерял дорогу. Можете подсказать, куда идти? Надеюсь, это вас не затруднит, юные герои из секты Пытливого Меча?» – улыбнувшись, спросил юноша. Все еще настороженный ученик спросил. «А куда вы направляетесь, сеньор?» Улыбка юноши напоминал весенний ветерок. Он ответил. «В секту Пытливого Меча. Могли бы вы меня туда провести, в секту Пытливого Меча?» Ученик с квадратным лицом удивился. Если бы юноша попросился в любое другое место, он бы показал ему дорогу, но почему-то странному мастеру понадобилось именно в секту Пытливого Меча. Значит, им по пути. Обычно ученик был бы не против провести незнакомца, но нынче в снежной провинции неспокойно. Много бродит явно нехороших людей. Зачастили демон. К тому же ученик сопровождает юных предков, и нельзя допустить, чтобы с ними произошло что-либо дурное. Если юноша в лазурной мантии замышляет недоброе, то ситуация очень проблематична. «Сеньор, если позволите, зачем вам в секту Пытливого Меча?» – спокойно спросил ученик. Юношей в лазурной мантии, конечно же, был Дин Хао. Неожиданно для него встреченная группа оказалась из секты Пытливого Меча. Это было большой удачей. Он мог вернуться в секту вместе с ними. И все же Дин Хао решил сперва проверить, как они себя поведут, чтобы оценить моральные качества новых учеников секты. Поэтому он скрыл свое имя. Из-за разницы во времени он провел в небесной башне всего полгода, и за это время поглотил несколько нефритов в камне. Они сделали его кожу еще чище и белее. Он выглядел даже моложе, чем раньше, всего на 17 лет. Поэтому ученики секты не признали в нем высшего старейшину Дин Хао, которого почитает вся секта. Пока что они вели себя подобающе ситуации. Дин Хао это нравилось. «У меня друг в секте Пытливого Меча», — улыбнувшись, ответил Дин Хао. «Как зовут вашего друга?» «Я уже 2 года состою в секте и никогда вас не видел», — спросил настороженный ученик. «Я 3 года с ним не виделся. Его имя Ван Цзюэ Фэн». Дин Хао назвал своего бывшего главного инструктора. «Мастер дядя Ван», — услышав его имя, прочие ученики расслабились и даже стали дружелюбнее смотреть на Дин Хао. Только парень с угловатым лицом все еще был настороже. Он расспросил Дин Хао о внешности Ван Цзюэ Фэня. Юноша на все ответил. Наконец его согласились проводить в секту. Глава 788. «Дядя, вы сильный. Старший Цань, вы слишком осторожным. Папа ему дядя, хороший человек, а вы его так допрашиваете», — усмехнувшись, сказала Дин Тиньшуан. «Тише едешь, дальше будешь», — пробурчал толстячок Жень. Дин Хао усмехнулся. Дети были очень милыми. Они пытались говорить как взрослые, что в сочетании с их миниатюрными телами пробивало на смех. Они напомнили юноше необычную девочку Дин Дин, которая всегда сопровождала Се Цзюй. Интересно, как там они сейчас? На Дин Хао вдруг нахлынула ностальгия. Ему захотелось расспросить детей о новостях, но ученик с квадратным лицом, Цань Фэйсин, вел себя крайне осторожно. Он приказал прочим воинам секты окружить детей, так чтобы юные предки никак не контактировали с Дин Хао. Юноша в лазурном мантии казался Цань Фэйсину опасным. А этот Цань Фэйсин неплох, опытный парень. Дин Хао посмотрел на эту группу и сделал несколько выводов. 8 взрослых учеников были очень талантливы и не первый раз вышли в пустошь. Они вели себя крайне осторожно и всеми силами защищали детей. Похоже, дети эти были очень важными. Попытки поговорить с ними пресекались Цань Фэйсином. Дин Хао нашел это забавным и решил пока ничего не делать. Спустя почти день ходьбы они дошли до горного региона. Здесь Дин Хао начал наконец узнавать окрестности. Отсюда виднелась секта Пытливого Меча. Дин Хао увидел в далекой дымке метели знакомые горные вершины, заваленные снегом древние павильоны и статуи. Это была секта Пытливого Меча. Место, которое он никогда не сможет забыть. Именно тут он оказался, когда впервые попал в этот мир. Тогда, стоя у бассейна очищающего меча, он видел такую же картину. Наконец он дома. Интересно, как сейчас выглядит юная Лань, удачливый толстяк Жэнь Сяо, Чжао Фань, Ван Цзюэ Фэн и остальные. Нашли ли Фан Тяньи, который пропал на обратной стороне горы? Дин Хао заволновался, но сразу же нахмурился и разразился жаждой крови. Он вдруг заметил, что окрестности секты Пытливого Меча были заполнены демоническим ци. Оно окружало секту со всех четырех направлений. Рядом с бассейном очищающего меча слышались едва различимые звуки битвы. Неужто демоны посмели напасть на секту Пытливого Меча? Совсем страх потеряли. Дин Хао загорелся кровожадной яростью. Цань Фэйсин и остальные это заметили и немедленно окружили детей в страхе, что Дин Хао намеревался напасть на них. Но вдруг: «Хаэм, а вы здесь откуда? Мышата, рыбки выскользнули из сети», — раздался насмехающийся голос. В сотне метрах от Дин Хао и остальных стала волниться пространство. Показалось два силуэта, наполненных демоническим ци. Это были короли демонов. Вместе с их появлением в небе нарисовались ужасающие знаки. Секта Пытливого Меча оказалась заперта в огромной демонической формации. Оказывается, ее все то время осаждали. Цань Фэйсин и остальные переменились в лицах. Двух королей демонов им было не победить. Даже сбежать времени не было. Цань Фэйсин отошел на несколько шагов и отправил левой рукой сигнал об опасности секты Пытливого Меча. В небеса взмыл свет меча. Клинок засвистел, призывая помощь из секты. «Ха-ха-ха, жалкое создание, думаешь, это чем-то поможет?» Король демонов засмеялся и поднял руку. Хлынуло густое демоническое ци. Оно взлетело на 50 метров в небо и моментально уничтожило меч. Меч не успел до конца раскрыться, и потому в секте его, вероятно, не заметили. «Бегите, берите Тиньшуан с Васином и бегите». Цань Фэйсин понимал, в какой опасной оказался ситуации. Нельзя было, чтобы с юными предками что-либо случилось. Парень обнажил меч и кинулся на королей демонов, одновременно приказав своим младшим унести детей. «Хаэм, а у этих мелких немало сокровищ. Похоже, в секте Пытливого Меча их очень ценят». «Отлично. Юный мастер боялся, что мы не сможем прорвать защитную формацию секты Пытливого Меча. Но с этими двумя в заложниках мы заставим их самих снять свою формацию». «Ха». Один из демонов сразу же заметил особенный статус Дин Тиньшуан и Жень Васина. «Раз эти дети в таком юном возрасте уже стали воинами боевых искусств, значит, они близки к верхушке и иерархии в секте Пытливого Меча». Демон сразу же увернулся от удара Цань Фэйсина и молнией ринулся к детям. Прочие ученики секты попытались контратаковать, но демоническая ци оказалась таким густым, что они не смогли даже обнаружить мечи. Еще чуть-чуть и дети бы оказались в руках демонов, но вдруг засиял ослепительный блеск меча. Бум! Демона пронзил яркий свет. У монстра не было никаких шансов уклониться. Его разорвало на мелкие кусочки. Не было даже крови и осколков костей. Меч превратил демона в прах. Он развеялся, как лазурная дымка. Король демонов погиб от первого же удара. Какое-то время никто не мог осознать произошедшего. Цань Фэйсин что-то почувствовал, когда промелькнул меч, и немедленно развернулся. Он увидел блеск клинка. Один взгляд на него потряс душу парня. Он почувствовал одновременно страх смерти и что-то очень знакомое. Это было особое ци меча таинственной главы Пытливого Меча. Неужто на помощь прибыл мастер из секты? Оказывается, нет. Уже вскоре Цань Фэйсин увидел, что свет меча появился со стороны юноши в лазурной мантии, которого они сопровождали. Так это он? Меж тем злобная ухмылка на лице другого короля демонов немедленно застыла. Он сразу все понял, развернулся и начал бежать. В небе загорелись письмена, та самая формация. Демон попытался в ней скрыться и даже успел наполовину залететь внутрь, но спустя мгновение мощнейшая энергия хлынула ему в спину. Она покрыла его как зыбкий песок. Монстр не смог сдвинуться ни на сантиметр дальше в сторону формации. Он запаниковал. Такую силу он видел только у властителей и императоров. Кто такой этот юноша в лазурной мантии? Откуда у него такая мощь? Демона швырнуло на землю. Скоро должны пройти переговоры между демонами и людьми северного региона. Как вы посмели в такое время осадить секту Пытливого Меча? Дин Хао исчез и спустя мгновение оказался прямо перед демоном. Юноша протянул палец и запечатал его силу. Ты кто такой? В секте Пытливого Меча нет таких сильных мастеров. Демон был одновременно шокирован и в ярости. «Ответь на мой вопрос», — отчетливо сказал Дин Хао. «Такова воля моего юноша-мастера, ему приглянулась эта гора, и он захотел ее себе. Поэтому секте Пытливого Меча скоро конец, ха-ха-ха, он вас уничтожит». Демон, похоже, понял, что ему не выжить, а потому решил ничего не говорить. «Умри». Дин Хао холодно хмыкнул и протянул ладонь. Бум. Демон рассыпался, будто песчаная статуэтка. Ученики секты Пытливого Меча в шоке следили за происходящим. Они думали, что всему конец, но вдруг юноша в лазурной оказался просто невероятно силен. Он убил великих королей демонов, как двух муравьев. К тому же в его ци чувствовалась аура таинственной главы Пытливого Меча. Неужто загадочный юноша на самом деле родом из секты Пытливого Меча? Больше никому эта техника недоступна. Ученики секты сразу же посмотрели на Дин Хая в другом свете. В голове Цань Фэйсина будто молния промелькнула. Юноша в лазурной мантии показался ему каким-то знакомым, но точно вспомнить, кто он такой, парень не смог. «Дядя, вы сильный!» Выпучив свои большие глазки, сказала девочка с нефритовым личиком, Дин Тиньшуан. На полноватом лице Жень Васина читался его шок. «Дядя, вы очень сильны, сделайте меня своим учеником, я поделюсь с вами звериным молоком». Дин Хая слегка нахмурился, когда его назвали дядей. Когда это он так постарел? Лучше бы его просто звали старшим братом. К этому времени уже все ученики поверили, что Дин Хая – друг Ван Цзюэ Фэня. Цань Фэйсин вдруг что-то вспомнил и сказал: «Сеньор, что-то случилось на горе, нас осаждают демоны. Прошу, помогите и восстановить справедливость. Пойдем посмотрим, что там такое», кивнув, сказал Дин Хао, и не успел его голос затихнуть. Из него резко хлынула огромная сила. Она покрыла детей, Цань Фэйсина и остальных. Все вместе они устремились к секте Пытливого Меча. Бум! В небе загорелись бесчисленные демонические письмена. Мрачные знаки растеклись вокруг, будто великая река. Вместе они походили на запутанную паутину, полностью ограждая окружающее пространство и поглощая энергию неба и земли. Демоническая формация полнилась демоническим ци. Ее мощь походила на бурный океан. Какая формация? Цань Фэйсин и остальные запаниковали. Чтобы создать такую мощную формацию, нужно быть как минимум демоном-императором. Никто слабее на такое просто не способен. Лица учеников секты Пытливого Меча помрачнели, когда они ее увидели. Секта Пытливого Меча правила Снежной провинцией, но их сила была ограничена. У них не было ни одного императора боевых искусств. Если на них нападет демон-император, то вся секта будет под угрозой уничтожения. Но вскоре ученики выпучили от удивления глаза. Юноша в лазурной мантии встал перед монструозной формацией и взмахнул рукой. С его пальца хлынула сияющая ци меча. Цепи демонических знаков немедленно разорвало на части, будто они были бумажными. Какая мощь! Цань Фэйсин и остальные были в шоке еще когда Дин Хая убил двух королей демонов, но сейчас он совершил что-то совсем невообразимое. Ученики даже перепугались. На какой стадии культивации этот юноша? Дин Хая продолжал разрывать своим ци меча формацию, слой за слоем. Он уже настолько овладел намерением меча, что мог разделаться с этой формацией без помощи ржавого меча и демонической сабли. Глава 789. Храм небесного монстра. Но тут, кто посмел ворваться в формацию изничтожения бессмертных с 10 направлений моего храма небесного монстра? Спереди молнией хлынула удушающая ци. Показался демон, похожий на носорога. Его громогласный голос потряс мир. Это был демон-властитель. Сердца Цань Фэйсина и остальных вновь задрожали. Сможет ли юноша в лазурной мантии одолеть демона-властителя, пока они в формации? В следующую секунду они получили ответ на свой вопрос. Ослепительный меч прорезал пространство. Ах, демоническая ци рассыпалась. Самого демона разорвало на части. Он походил на дыню, по которой ударили молотом. Из его уничтоженного тела вылетел черный сгусток. Он закричал и попытался сбежать. Это была его душа. Потеряв свое тело, носорог понял, насколько силен враг. Демон отчаянно закричал и попытался сбежать. Он был очень быстрым и уже через пару секунд оказался за линией обзора Цань Фэйсина и остальных. Но другой сгусток, белого цвета, был еще быстрее. Он вылетел из пальцев Дин Хая, в считанные мгновения догнал черную душу носорога и съел. Это был кот, милый белый кот с крылышками, большими черными глазами и какой-то хитрой, недоброй аурой. Когда Цань Фэйсин увидел этого кота, в голове парня будто промелькнула молния. Он наконец понял, кто такой этот юноша в лазурной мантии. Это же он, божественный мастер, который изменил судьбу всей секты Пытливого Меча. Легендарный сильнейший воин Снежной провинции и самый талантливый человек за все ее история. Сияющая звезда человечества, сумасшедшая сабля, безумный меч, самый почитаемый мастер секты Пытливого Меча, Дин Хао. Цань Фэйсин так заволновался, что даже задрожал. Неужто Дин Хао вернулся спустя 3 года отсутствия? Парня охватило неописуемое возбуждение. Цань Фэйсин и прочие ученики с самого своего вступления в секту множество раз слышали о подвигах сумасшедшей сабли, безумного меча. Каждый раз рассказы о нем кипятили им кровь. Парень даже и мечтать не смел, что когда-нибудь окажется так близко к живой легенде. Кто кроме Дин Хао мог освоить таинственную главу пытливого меча до такого непостижимого уровня? Кто кроме него был красив, как ухоженный нефрит? У кого еще был такой крылатый белый кот, который с виду казался милым, а на самом деле был очень силен? Кто еще обладал невероятной мощью и все равно мог потеряться по дороге? Цань Фэйсин ясно помнил, что когда расспрашивал учителей секты о легендарном Дин Хао, те всегда с улыбкой рассказывали о его главной слабости – топографическом кретинизме. Говорили, что он почти всегда терял дорогу, когда покидал секту. Эта слабость, совсем не свойственная прочим воинам, делала легендарного сумасшедший меч, безумную саблю немного более настоящим в глазах учеников. Они видели в нем не просто легенду, но живого человека. Остальные ученики секты, завидев белого кота, тоже догадались, кто такой Дин Хао. Они задрожали от восторга. Прекрасные глаза девушек загорелись. Они прикусили языки, стараясь не потревожить Дин Хао во время битвы. Ученики так долго слышали о легендарном юноше, что увидев его воочию, потеряли дар речи. Дин Хао ринулся к великой формации демонов. Перед ним появилось несколько демонов-властителей, но юноша всех их перебил, после чего Сеюэ поглотил их души. Дин Хао упорно культивировал с тех пор, как покинул небесную башню и отправился на север. Он уже достиг 9-го этапа стадии короля боевых искусств Ци огня и льда. Ему оставалось совсем немного, чтобы стать властителем. Нынешняя культивация позволяла юноше разрушать любые барьеры с помощью намерения меча. Даже эта могущественная формация не могла задержать его ни на шаг. Вскоре вдали засиял бассейн очищающего меча. Секта была совсем рядом. Храм небесного демона, вы зашли слишком далеко, сжимая меч, сказал Ван Цзюэ Фэн. Рядом с бассейном очищающего меча стояло несколько сотен учеников секты пытливого меча. Напротив них собралась армия из пары тысяч демонов. Их возглавлял юный монстр, примерно 20 лет, с красивым, даже идеальным лицом. Каждую отдельную часть его внешности можно было назвать превосходной, но почему-то все вместе они выглядели как-то негармонично. Юный демон лениво лежал на странном стуле. Стул этот был не из металла и не из дерева, но из 19 прекрасных, могущественных и абсолютно голых демониц. Изгибая свои тела в самых неприличных местах, они изображали своеобразное сиденье. На нем и сидел юный демон. Его зад упирался в нежные груди двух юных девушек, голову отдыхала на пышной груди другой, и каждая из рук поглаживала нежные красные вершины. На вид девушкам, составлявшим стул, было примерно 17 с чем-то лет. Они были на стадии короля и все же не смели даже дрожать. Они изгибались одна над другой, чтобы поддерживать юного демона самыми пышными частями своих тел. В многотысячной армии демонов были короли и даже императоры, но никто из них не смел смотреть на этих женщин. Слишком далеко, молодой демон презрительно усмехнулся и сонным голосом сказал: «Я разрешил вам убить себя и отдать мне вашу гору. Что именно из этого слишком далеко? Либо соглашайтесь, либо я сам ворвусь в вашу секту и опорочу всех учениц, одну за другой, а потом съем. Это будет слишком далеко, извращенец». Холодно хмыкнул в ответ Ван Цзюэ Фэн. «Многие так обо мне думают, но ты первый, кто посмел сказать это вслух». Демон чуть удобнее разлегся на своем стуле из голых девушек и сказал: «В качестве награды за твою храбрость, я позволю тебе съесть сердце самой красивой ученицы, когда завоюю вашу секту». «Ха, много ты о себе думаешь, наша секта не склонится перед тобой», улыбаясь ледяной улыбкой, сказал Ван Цзюэ Фэн. «Если хочешь войны, ты еще получишь. Я научу тебя правилам этикета, молокосос». «Хе-хе, какой высокомерный и самоуверенный муравей». В глазах демона загорелся яркий блеск. Он взмахнул рукой и беззаботно сказал: «Схватите его живым. Будет исполнено, ваше величество». Стоявший рядом с ним демон-властитель ринулся вперед. Он выглядел как панголин. «Если только я сам тебя сперва не прибью», Ван Цзюэ Фэн рассмеялся и поднял меч. «Раз уж дошло до такого, то война действительно неизбежна. Пришло время показать миру, чего секта пытливого меча добилась за последние 3 года. Главный учитель, позвольте мне сразиться», вдруг сказал и шагнул вперед молчавший все это время Чжао Фань. «Пошел прочь, парень. Я еще не настолько стар, чтобы не мочь поднять меч. У тебя будут свои враги. Ван Цзюэфэн говорил с юношей в одежде Восточного института без капли почтения, хоть Жао Фани был сильнейшим мастером секты на данный момент. Юноша молча отступил. «Жалкий человечишка, ты разозлил его величество. Мне даже тебя немного жаль», — злобно усмехаясь, сказал демон Пангалин. Ван Цзюэфэн посмотрел на подступающего к нему демона-властителя и усмехнулся. Зубы под его бородой сияли словно клинки. Наполняясь немыслимой аурой, Ван Цзюэфэн потащил свой меч вперед и засмеялся. «Пора бы вам понять, как сильна теперь секта пытливого меча». Не успел его голос затихнуть, как вдруг его длинный меч превратился в сгусток света. Зрачки демона сузились. Он почувствовал великую опасность. Из него сразу же хлынула демоническая сила. На его коже стала проявляться желтая костяная броня. Она покрыла его как панцирь. Броня пангалинов была очень крепкой. Даже самый обычный пангалин мог выдержать с помощью нее падение камня с горы. Этот же был властителем, а потому его броню было почти не пробить. Даже артефакт не мог ее поверить. Благодаря своей броне пангалин победил многих воинов на стадии выше собственной. Поэтому он был уверен в победе. Однако, чи, раздался треск. Демон почувствовал холодок в районе пояса. На пангалина хлынула усталость. Он даже опешил от неожиданности, а затем инстинктивно посмотрел вниз. Ах! Из его глотки вырвался отчаянный звериный крик. Он был в панике. Броня, благодаря которой он прославился, не смогла выдержать удара бледно-желтого каменного меча его соперника и раскололась надвое. Из его пояса хлынула свежая кровь. Невозможно. Сила стала вытекать из демона как бурная река. Он стал ослабевать и ничего не мог с этим поделать. У него не получалось даже сбежать в форме души. Над ним нависла тень смерти. Ничего невозможного. Я сказал, что прирежу тебя, и я прирезал. Глава 790. Лани Дао Юань. Ван Цзюэфэн вытянул меч и ударил демона пангалина ногой. Пенг. Его массивная, округлая туша закружилась и рухнула рядом с лагерем демонов, заливая снег свежей кровью. В руках Ван Цзюэфэня был один из тех мечей, что Дин Хао вынес из города лживого бога на поле битвы сотни святых. Этот клинок легко прорывал даже самые крепкие преграды. Без особого труда Ван Цзюэфэн разрубил им броню демона-властителя. Кроме того, 3 года назад Дин Хао оставил в секте новый божественный сад и кучу мистических камней с обратной стороны горы. Ученики становились сильнее не по дням, а по часам. Ван Цзюэфэн когда-то был учеником старого и великого мастера Ци Цэншэня. Его талант и так был превосходным, а в нынешних условиях у него ушло всего 3 года, чтобы из великого предка стать властителем. С помощью каменного меча Ван Цзюэфэн легко мог убить властителя 5-го или даже 6-го этапа. Ха-ха-ха, ну, кто еще смерти ищет? Ван Цзюэфэн махнул клинком напротив своей груди. Он всегда хвалился, когда радовался. Это было неотъемлемой частью его характера. Даже если бы его пронзили десятки клинков, Ван Цзюэфэн все равно бы рассмеялся в момент победы. Меж тем юный мастер из Дворца Небесного Монстра слегка нахмурился. Он не ожидал наткнуться в снежной провинции на такого мастера. И все же нахмурился он именно что слегка. Юный демон взмахнул рукой. Труп властителя пангалина загорелся ярким пламенем и превратился в пепел. Потом демон по имени Лань зевнул. Армия демонов сразу же заволновалась. Они знали, что так их юный мастер показывал раздражение. Демоны уже многие годы следовали за юным мастером храма небесного монстра, а потому знали, что если немедленно не перебьют всех людей, его высочество действительно разозлится, и тогда быть беде. Жух, жух, жух. Мелькнули силуэты, хлынула демоническая ци. Несколько могущественных демонов ринулись на Ван Цзюэфэня. Кучкой на одного. «Да у вас ни капли стыда нет!» – закричали мастера из секты пытливого меча. Лицо Ланя выражало все то же ленивое презрение. Его армия была больше, так почему бы ему назадавить числом? В мире главный тот, кто сильнее. Нет смысла кричать, как это несправедливо. Жалкие и глупые людишки. Никакой справедливости нет и не было. «Проклятие, многовато их, я на такое не подписывался», — сказал Ван Цзюэфэн и сразу же отступил и закричал. «Юный Фань, этих возьмешь на себя». Все это время молчавший Чжао Фань шагнул вперед и обнажил саблю. Огромная, черная сабля в его руках выглядела необычайно легкой. Чжао Фань надавил на землю, по ней прошли трещины, похожие на паутину. Юноша взмыл в воздух и рубанул. Сияние сабли было подобно белому шелку. Силуэты пересеклись. Чжао Фань вместе с саблей упал на землю, будто огромный валун. Шесть демонов-властитель упали за ним и сразу же как окаменели. В глазах Ланя, сидевшего на стуле из красавиц, промелькнул яркий блеск. Юный демон поднялся и удивленно уставился на Чжаофаня. Демоны вокруг него подняли крики. Наступила пауза. Пух, пух, пух, захлестала кровь. Застывшие демоны вдруг начали распадаться, каждый ровно на две части. Всего получилось 12 ровно порубленных половинок. Из них повалила кровь и внутренности. Они были абсолютно мертвы. Даже их души не смогли сбежать. Чжаофань глубоко вздохнул. Как-то незаметно силуэт его увеличился. В глазах собравшихся юноша был все равно, что спустившийся с небес бог войны. На него сложно было пристально посмотреть. Он культивировал технику 10 властителей тела. Она давала ему огромную физическую силу. Его ци было даже не на стадии великого предка, однако в культивации тела юноша достиг огромного прогресса. Даже властитель боевых искусств не мог сравниться с ним по силе. У Чжаофаня было множество трав с поля битвы сотни пилюль, а также пилюль, которые Дин Хао оставил ему для укрепления тела. Все это, вкупе с врожденным талантом юноши к тренировке техники 9 властителей тела, позволило ему за прошедшие 3 года развить свою силу до невероятных высот. На данный момент он был сильнейшим воином секты Пытливого Меча. Юноша мог одолеть даже мастера на полшага в стадию императора. 6 демонов на середине стадии властителя не представляли для него угрозы. Интересно, интересно. Я не ожидал встретить в такой мелкой секте настоящего мастера. Какая удача. Лань снова уселся на свой стул и указал на юного охотника рукой. Поклянись мне в верности, и я тебя пощажу. Чжаофань указал на него острием своей сабли и ответил. Свали отсюда, и тогда я тебя пощажу. Какой неблагодарный. Лань презрительно хмыкнул. Редко встретишь человека, который культивирует телесную технику, причем достигшего таких успехов. Но раз ты так глуп, я закопаю тебя вместе с сектой Пытливого Меча. Да, Юань, разберись с этими идиотами. Слушаюсь, ваше величество. Мужчина средних лет с длинными серебристыми волосами послушно кивнул. Он был рослый и мускулистый. Его волосы были белее небесного снега. Его лицо было немного странным. Брови достигали 10 сантиметров. Глаз у него был только один, а рук 6. Мужчина походил на частично эволюционировавшего демона низшего ранга, но стоило ему выпустить свою силу, как воины секты Пытливого Меча сразу же насторожились. Его сила будоражила само пространство. Она была властной, неостановимой. Только демоны-императоры владели такой мощью. А значит, Дао Юань был самым настоящим демоном-императором. Он медленно прошелся от Ланя. Дао Юань еще не выпустил всю свою силу, а некоторые не особо сильные ученики секты Пытливого Меча уже почувствовали, будто ци перестала их слушаться. Им было сложно даже поднять палец. Выражение лица Ван Цзюэ Фэня переменилось. Его тело загорелось ярким пламенем огненного ци. Он сопротивлялся давлению демонического ци. Чжаофань холодно хмыкнул. Сабля в его руках вздрогнула. Разрубая снегопад, мелькнул сияющий клинок. Демоны почувствовали, будто им в лица впился острый ветер. Многие начали кровоточить. Чжаофань использовал монструозную силу своей сабли, чтобы вырваться из давления Дао Юаня, но не вышло. Плоть сильна, но с помощью только ее сложно достичь вершины. Дао Юань слегка покачал головой. «Ты мне не ровня, это только начало». Чжаофань глубоко вздохнул. Его тощее тело вдруг резко надулось. На нем выросли мышцы. Они были такими ровными, словно их высекли топором. Мощная энергия крови хлынула из тела юноши. Вокруг него загорелся бледно-красный туман. «Ты сражался не в полную силу, все равно, ты все еще не способен меня победить». Дао Юань походил на бога смерти с серебристыми волосами. Он поднял руку и медленно пошел вперед. Резко хлынула демоническая энергия. Чжаофань попытался заблокировать ее саблей. Бум! Хлынул ураган силы. Юноша одной рукой сжимал саблю, а другой поддерживал лезвие, изо всех сил сдерживая поток демонической энергии. Его отбросило назад, но его ноги твердо уперлись в землю и даже вошли в нее, как плуги. За Чжаофанем остались 2 глубокие рытвины. По губам юноши покатились капли крови. «Уходите!» Чжаофань посмотрел на Ван Цзюэ Фэня и остальных, а затем ринулся вперед, будто тигр, выпущенный из клетки. Он бежал на Дао Юаня. Ван Цзюэ Фэн, сохраняя предельное спокойствие, махнул рукой. Воины секты Пытливого Меча медленно отступили. Они это сделали для того, чтобы демоны не напали на них во время суматохи. Секта Пытливого Меча стала намного сильнее за последние 3 года, но все же этого времени было недостаточно, чтобы появились настоящие мастера. Перед тем, как уйти, Дин Хао оставил вокруг секты защитную формацию. Она подпитывалась ци из пропасти по ту сторону горы, полной фиолетовых мистических камней. Формация была так сильна, что даже демону-императору сложно было бы ее прорвать. Благодаря ней секта пытливого меча могла держаться минимум 2 недели. Этого времени должно хватить. Когда известие о случившемся разойдется, дворец ледяного бога войны это так не оставит. Секта лазурных облаков и секта изничтожающего меча тоже придут на помощь, как и все прочие человеческие фракции, нынче разместившиеся у зеркального озера. Бум! Вдали раздался страшный грохот. Чжао Фань совершил кувырок в полете и полетел назад. Он заблокировал удар Дао Юаня, но при этом юношу ранило, и он закашлял кровью. «Ты силен, но ты посмел оскорбить его величество, а потому живым тебе отсюда не уйти». Дао Юань мелькнул как молния и ударил ладонью. Она превратилась в волчий коготь и устремилась в грудь Чжао Фаня. Тот хоть и проиграл противостояние, но оставался спокоен. Юноша продолжил рубать саблей, насылая сгустки белого света. Пенг-пенг-пенг. Коготь гремел о сталь. Я слышал, глава секты пытливого меча, нефритовая асура, чуть ли не самая прекрасная девушка снежной провинции. Если вы согласитесь отдать ее его величеству Ланю, вас могут пощадить. Усмехнувшись, сказал Дао Юань, при этом продолжая пытаться прорвать саблю Чжао Фаня. Услышав его, юный демон по имени Лань, который сидел на стуле из девушек, вдруг улыбнулся и задумчиво кивнул. Дао Юань прав. Будет интересно унизить благородную главу человеческой фракции. Но не успел его голос затихнуть, как вдруг. Зря ты это сказал. Ты только что подписал себе смертный приговор. Издали послышался холодный, пропитанный жаждой крови голос. В великую формацию демонов впился мощнейший блеск меча. Мелькнул серебристый свет, хлынула ледяной ци. Вдруг, незаметно для собравшейся, между двумя армиями показалось нескольких фигур. Глава 791. Заявить о возвращении. Ван Цзюэ Фэн вздрогнул, его лицо засияло дикой радостью. Чжао Фань тоже переменился. Каким бы тихим человеком он ни был, в это мгновение его глаза удивленно заблестели. Он убрал саблю, которой сдерживал Дао Юаня, и опустился на землю. Дао Юань думал его преследовать, но тут на демоне остановился резкий взор. Чувство тревоги пронзило монстра словно 1000 стальных игл. Он немедленно отступил. Отойдя на приличную дистанцию, Дао Юань удивленно посмотрел на владельца ужасного взгляда. Между армиями стояло несколько фигур. 2 ребенка и 8 учеников секты пытливого меча не заслуживали внимания в глазах Дао Юаня. Его взор сосредоточился на юноше в лазурной мантии. Это в нем демон секунду назад почувствовал ужасную угрозу. На Дао Юаня будто посмотрел бог смерти. «Кто ты такой?» – нахмурившись, спросил Дао Юань. Кто-то ответил, но Ван Цзюэ Фэн только залился громогласным смехом, разошедшимся по всему белоснежному небу, и сказал: «Ха-ха-ха, проклятие, вернулся наконец, младший, и уже даже совсем не ребенок». Дин Хао выдавил улыбку, повернулся к нему и сказал: «Я так долго строил себе имидж возвышенного сеньора и главы секты, а ты его только что взял и разрушил». Затем Дин посмотрел на радостного Чжао Фаня, подошел к нему, похлопал по плечу и сам улыбнулся. «Старший Дин, ныне первый мастер секты пытливого меча», привычно наклонил голову. Он будто снова сделался скромным и простодушным охотником. Секта пытливого меча сразу залилась радостными голосами. Среди собравшейся сотни воинов большинство состояли в секте уже больше 3 лет, и поэтому своими глазами видели возвышение Дин Хао. Естественно, они знали, как юноша выглядит, и моментально его узнали. 3 года – это немного, но и немало. За время отсутствия Дин Хао о нем никто не забыл. Люди постоянно гадали, когда же легенда секты, самый великий ее гений, вернется. Кто бы мог подумать, что он свалится с неба в такой непростой час. Хотя с другой стороны, разве не так он всегда и поступал? Каждый раз, когда секта действительно в нем нуждалась, он возникал из ниоткуда и спасал положение. Демон-император Дао Юань быстро успокоился. Юноша в лазурной мантии появился очень неожиданно, и даже на пару секунд испугал его, но при внимательном осмотре оказалось, что он был всего лишь пиковым королем боевых искусств. По сравнению с императором демонов он был жалким муравьем. К тому же из разговоров Дао Юань понял, что Дин Хао был младшим Ван Цзюэ Фэня. Ван Цзюэ Фэн был всего лишь властителем боевых искусств. Его младший никак не мог быть сильнее. Похоже, то чувство угрозы, Это не более чем мимолетное замешательство. Сколько можно болтать о прошлом? Раз пришел умирать, так давай уже. Холодно усмехнувшись, сказал Дао Юань. Ну ладно, раз тебе так не терпится, я тебя сейчас прибью. Дин Хао развернулся к Дао Юаню и зашагал в его сторону. Старший Дин, осторожнее, предупредил Чжао Фань. Парень, это демон-император. Если не уверен, не глупи, добавил Ван Цзюэ Фэн. Бывший главный инструктор не знал, через что такое Дин Хао прошел за эти 3 года, но демон-император так или иначе был грозной силой, с которой нужно быть как можно аккуратнее. Не волнуйтесь, когда это я делал что-то, в чем не был уверен, ответил Дин Хао. У Дао Юаня застучало сердце, он покрылся демоническим ци. Глупец, ты еще пожалеешь, когда глава вашей секты, нефритовая асура, заскулит под его величеством. Тогда ты поймешь, как глупо себя повел. Его слова пробудили в Дин Хао жажду крови. Ублюдок. Дин Хао редко выходил из себя, но некоторые вещи перед ним лучше было не говорить, иначе можно было навлечь настоящую ярость. Ли Лань была его женщиной, а Дао Юань посмел оскорбить ее 2. Замолкни. Дин Хао вытянул руку, и в ней появилась демоническая сабля. Спустя мгновение юноша исчез. У Дао Юаня подпрыгнули веки. Невероятный ужас вдруг охватил его с ног до головы, будто сердце его сжало божество смерти. Дин Хао просто взял и бесследно исчез. Проклятие. Дао Юань наконец понял, что юноша в лазурной мантии был кем-то невероятно опасным. Инстинкты императора закричали на демона, чтобы тот немедленно отступил. Но спустя всего секунду в 20 метрах перед Дао Юанем показался знакомый силуэт. Оно был облачен в белое, вокруг него вихрилось мощное, густое, а главное знакомое демоническое ци. «Кто это?» – мысленно спросил Дао Юань. Кого-то этот силуэт ему напоминал. У него не было головы, из шеи хлистал фонтан крови. Вдруг Дао Юань все понял. Его охватил неописуемый ужас. Это было его тело. Этот силуэт принадлежал ему. И раз он увидел собственное тело, значит, меня обезглавили. Голова Дао Юаня сразу опустела. Жалкий император демонов, как он вообще посмел напасть на мою секту пытливого меча? Совсем страх потерял. Дин Хао сжимал в левой руке окровавленную демоническую саблю, в левой за серебристой держал голову Дао Юаня. Юноша напоминал настоящего дьявола.